Пусть скажет тот, кто духом слаб, та же сила во мне, что в жизни вознесла Христа. Пусть возгласит, кто нищим был, что Господь мой удел, я сверхблагословен. У нас в сердцах зажги огонь, пусть пламенеем мы для Сына Твоего. Мы с небом будем возглашать, что Ты наш Царь. Тебя любим, Бог, склоняем. Ты один так благ. Пусть церковь вся, пусть церковь вся начнет сиять, как небеса твоя, ведь за нее ты жизнь отдал. Пусть дурный мир огонь, пусть пламенеем мы для Сына. Ты.